телеграфный стиль в хозяйстве. Бабушка не оставляла попыток заняться обычными женскими делами, которые у нее никак не получались. Копаться в саду, готовить, шить, вязать, закатывать банки, рукодельничать. Меня, внучку Лермонтова, соседки всячески опекали, поскольку считалось, что бабушка скорее потеряет ребенка, чем уследит за ним. И все в селе пытались научить меня готовить, вязать и вести хозяйство, чтобы я выросла обычной женщиной, а не Лермонтовым. Почему бабушка стала Лермонтовым? То ли она от природы была безразлична к быту, то ли сказалось влияние военных лет, то ли ее способность к домохозяйству отняла профессия, которая была важнее всех детей, мужа и супов вместе взятых. Я прекрасно помню, как бабушка шла к Альбине в ее кафе и приносила оттуда ведро бульона. Обычное белое эмалированное ведро, но с бульоном, налитым по самый край. Альбина, как и бабушка, хранила и переносила продукты в неподходящих емкостях, и это ни у кого не вызывало удивлений. Если в эмалированных ведрах хранился бульон, то араку, местный вариант водки, Альбина предпочитала держать в здоровенных алюминиевых флягах для молока. Если Альбина катила в чей-то дом флягу, она отчего-то сама их катала, не позволяя никому помочь ей, то жди очередного праздника. В кувшинах для вина хозяйка кафе переносила соус цахтон для отварной картошки, а томатный соус для мяса требовал непременно бельевого тазика. Творог и сыр она и вовсе носила в наволочке. Хотя нет, последнее совсем не удивительно. В наволочках вообще много чего хранилось. От сушеных трав до запасов гречки. Девочек на уроках труда первым делом учили шить не фартуки, а наволочки. Бульон Альбина отливала специально для бабушки, чтобы она могла сама поесть и меня накормить. К бульону прилагались лепешки из кукурузной муки, которые в грузинской кухне называются мчади, а у нас в селе чади. Чади пекла лично Альбина. И таких чади я больше нигде никогда не ела. «Ты опять Машу кормишь бульоном из ведра?» — спрашивала мама, когда вызывала бабушку на переговоры на почту. Конечно, это звучало как упрек, и бабушка обижалась. Лермонтов очень хотела стать как все — варить варенье, закатывать огурцы. Обычно она забывала положить соль. Банки у нее взрывались все по очереди или одновременно. Если из подвала доносилась канонада, соседки не волновались. У Марии банки опять взорвались. Бабушка мечтала научиться готовить мясо так, чтобы оно было мягким, отваливалось от костей. Печь пироги так, чтобы тесто просвечивало сочной начинкой. И варить бульон, чтобы хотя бы отдаленно он был похож на Альбинин. Но бабушку все время отвлекала работа. Не было времени стоять над кастрюлями. Надо было бежать в редакцию, ехать в соседнее село, брать интервью, верстать номер. Бабушка с облегчением и даже радостью выливала кошкам недоваренный суп, накрошив туда хлеба. Да, больше всего на свете она любила горбушку серого хлеба-кирпичика, натертую чесноком. Лук репчатый, могла есть просто так, откусывая большими кусками, и даже не морщилась. Еще она любила какао, могла пить его литрами, а кофе не любила и не умела варить. Альбина, приходившая к бабушке неожиданно, каждый раз закатывала глаза и хваталась за сердце. «Что ты ешь?» — ахала она и пыталась вырвать из бабушкиной руки кусок засохшей горбушки. «Разве я плохо готовлю, чтобы ты так ела? Разве тебе не стыдно?» Бабушка показывала Альбине результат своих попыток испечь пирог. Альбина брала кусок и била им об стол. Звук раздавался громкий. «Зачем продукты испортила?» — возмущалась повариха. «Зачем меня позоришь?» «Ты-то тут при чем?» — не понимала бабушка. «А кто тебе рецепт дал?» «Ну, может, он вкусный?» — обижалась бабушка. Альбина, перестав тарабанить по столу тестом, отрывала кусок и с отчетливо выраженным на лице презрением и даже ужасом клала в рот. Потом морщилась и выплевывала. «Что ты туда положила?» «Соду, кажется». содой стаканы чистит. Зачем в пирог класть?» В этот момент я выносила во двор свое произведение домоводства — очередную наволочку. «Дидина, девочка!» — умилялась Альбина. «Дай бог тебе мужа богатого! Какое счастье, что девочка пошла!» Тут Альбина запиналась, поскольку никто не знал, в кого я пошла. Точно не в маму и не в бабушку. Всегда можно было сказать, что девочка пошла в тетку, троюродную бабку, свекровь, сестру свекрови или племянницу свекрови. Но не в нашем случае. У меня и отца-то не было. «Ох, бедная девочка!» — тут же начинала жалеть меня Альбина. «Сиротка! Ничего, я тебя всему научу! Будешь такое тесто делать, что твой будущий муж станет толстым и уважаемым!» В селе считали, что если мужчина оставался худым, значит, жена его плохо кормит. Или так плохо готовит, что мужчина приготовленное есть не может. Мужчина с животом — признак хорошей хозяйки. Но я не помню ни одного случая, чтобы женщина не умела готовить. Готовили все. И столы накрывали. Разница была лишь в коронных блюдах. Кто-то лучше пек, кто-то быстрее резал, у кого-то фарш оказывался вкуснее. Но готовили все, кроме моей бабушки. Моей маме, своей дочери, которая жила в Москве, бабушка жаловалась на то, что ничего не успевает. Вот бы нашлось такое приспособление, в которое все закидал, закрыл и через 15 минут вытащил готовым. Бабушка смотрела далеко в будущее. Но в те годы мультиварки еще не были изобретены. И хлебопечки, которые делали идеальное тесто, тоже. Не существовало и микроволновок, чтобы быстро подогреть еду. Поэтому подача блюд гостям в нужный момент считалась особым навыком, даже даром. Однако прогресс не стоял на месте. Мама на день рождения отправила бабушке посылку с заказной бандеролью. Чуть ли не все женщины села сбежались на почту смотреть, что за ценный подарок прислали из Москвы. Бабушка открыла коробку и торжественно достала нечто, похожее на кастрюлю и даже с крышкой, но странный. Никто из соседок не знал, что это за агрегат такой, но выглядел он красиво. Кастрюля была красная и даже сверкала. «Может, это сепаратор? Сметану делать?» — предположила Альбина, которая первая придумала держать теплой еду на свечках, а не разогревать на сковороде, и хранила этот способ в страшной тайне, о которой поведала только бабушке и Варжетхан. «Нет, это для сыра», — предположила еще одна соседка. «Точно для закрутки», — выдала версию третья. Бабушка тут же заказала срочный разговор с Москвой. «Что ты мне прислала?» — прокричала она в трубку. «Это скороварка, как ты и просила», — ответила мама. «Еле достала, кстати». «И что она делает?» — уточнила бабушка. «Готовит, быстро. Забрасываешь мясо, закрываешь крышку. Сверху там колесико специальное. Крутишь его и уходишь. Через 15 минут все готово». Слышимость в переговорной будке была идеальной. Соседки дружно загалдели. «Тут соседки говорят, что мясо за 15 минут не сварится», — прокричала бабушка. «В скороварке сварится, потому что она скороварка». «А Вика спрашивает, варенье тоже можно?» — передала бабушка вопрос из зала. «И варенье, и овощи, и каши, все, что хочешь», — ответила мама. «Алина спрашивает, а можно кукурузу?» «Можно. Там есть инструкция, все написано. Читать-то ты умеешь, разберешься. Если что, звони». Бабушка торжественно понесла скороварку в дом. Соседки недоумевали. Как так можно, чтобы в одной кастрюле, пусть даже с необычной крышкой, варить и мясо, и варенье? Как варить кашу под крышкой? Ее же мешать надо. К посуде и бытовой утвари, кстати, в селе относились очень трепетно. Существовали специальные сковороды для пирогов, чугунные, круглые, без ручки, для специальной прихватки. Молочные кастрюли никогда не использовались для приготовления мясного фарша. Ковши для вина на полке не стояли рядом с ковшами для воды. Суп мог вариться исключительно в специальной кастрюле и ни в какой другой. Для сыра и сыворотки выделялись отдельные тазики. Не дай бог перепутать и не в тот слить сыворотку. Скалками никто не пользовался. Для таких целей подбирали тонкий прут, тщательно очищенный от коры, идеально ровный, но не слишком тонкий и не слишком толстый. Моя подруга, выросшая в Батуми, рассказывала, что там женщины ищут специальный камень для ступки, чтобы толочь специи. И идеальный камень, гальку, подобранную на пляже, хранят как зеницу ока и передают по наследству. Можно прожить жизнь и так и не найти свой камень, безукоризненно лежащий в ладони, безупречно закругленный, достаточно тяжелый, но не слишком. В нашем селе женщины точно так же искали свой прут, который позволял так раскатывать тесто, что все соседки с ума сойдут от зависти. В каждом дворе также стоял пенек. Он считался хозяйственным. И к пню таких претензий, как к посуде, не предъявлялось. На пне делали все: резали мясо, отрубали головы курам, шинковали лук и овощи. Я не помню, чтобы пень хоть раз кто-нибудь мыл. Сметали рукой на землю остатки предыдущих заготовок и приступали к приготовлению новых. Опять же, отдельно никто не резал лук, например, для фарша. Сначала рубилось мясо. Мясорубками пользовались в городе. В нашем селе насчитывалось две мясорубки — у моей бабушки и у Варжетхан. Ни та, ни другая ими не пользовались. Бабушка не умела, а Варжетхан считала, что порубить мясо быстрее, чем перекрутить. Мясорубку же еще и отмывать потом. И уже в нарубленное в клочья до состояния фарша мясо врубался сверху лук и чеснок. Поверху. Изучение инструкции к скороварке не помогло. Поскольку телефонные переговоры стоили дорого, бабушка стала слать телеграммы в Москву. «Закрыла ЗПТ». «Ничего, ТЧК». Мама звонила из Москвы, поскольку оттуда дозвониться было проще. Она знала, что бабушка сидит в редакции чуть ли не до ночи и кричала в трубку. Связь одинаково плохой была в обоих направлениях. «Ты ее к розетке подключила? Она от розетки работает!» Поскольку розеток в сельских домах было мало, как-то не принято. Одна под холодильник, еще одна под утюг на зимней кухне, а для всех остальных нужд тянули удлинители и втыкали тройники. То бабушка носилась с этой скороваркой по всему двору, пристраивая чудо-агрегат в удобное место. Но все равно получалось неудобно. Резать тоже мясо или лук было сподручнее на кухне. Чудо-пня у нас во дворе, естественно, не имелось. Бабушка кромсала мясо и овощи и с разделочной доской выходила во двор. Скороварку она пристроила на лавочке. Пару раз бабушка спотыкалась об удлинитель, и мясо оказывалось на земле. Бабушка ни с первой, ни со второй попыток не смогла приготовить ничего путного. Зато кошки и собаки, включая соседских, налопались на всю оставшуюся жизнь. Даже куры ужинали мясом. «Дымит ТЧК, сырое ТЧК», — отправляла бабушка маме очередную телеграмму. Мама, которая поняла, что разорится на телефонных разговорах, посылала ответные телеграммы. «Покрути вскл». «Доливать?» — приходила телеграмма от бабушки. Мама, расписываясь в получении очередной телеграммы, уже кляла себя за то, что отправила бабушке скороварку. Лучше бы сапоги себе купила. Скороварка продержалась недолго. Бабушка решила, что раз она шипит и дышит паром, то воду надо доливать непременно. В тот раз она решила сварить варенье из абрикосов. Привыкшая к традиционному ужину тем, что бабушка роняла на землю, окрестные кошки, собаки, куры и даже козы уже собрались вокруг скороварки. Раздался взрыв. Все животные были в абрикосовой смеси. Даже коза, которой варенье прилетело прямо в морду. Несколько кур получили ожоги средней степени тяжести. Крышка отлетела в сторону курятника. Петух от страха с тех пор больше не кукарекал и даже на кур не смотрел. Его пришлось пустить на суп за неисполнение служебных обязанностей. Хорошо, что во время взрыва бабушки рядом не было. Она ушла в дом записать в блокнот пришедшую в голову мысль для очередной статьи. И хорошо, что скороварка стояла во дворе, а не в доме. На взрыв прибежали соседки. И каждая спросила, Ты что, гранаты и орехи решила колоть?» В принципе, колоть грецкие орехи гранатой вполне в бабушкином стиле. Ошпаренных кур пришлось зарезать. А кошки еще долго вылизывали остатки варенья из шерсти. Да, кстати, про телеграммы. Мама с бабушкой предпочитали этот вид общения. Телеграммы были странного содержания. Учитывая то, что обе пытались сэкономить на тексте, где каждый предлог считался словом, то понять что-либо было практически невозможно. Свой спешный брак в возрасте 65 лет бабушка анонсировала так. «Свадьба. Адрес письмом. Связь редакцию. Экстренно». Мама уже знала о бабушкиных матримониальных планах, но хотела узнать подробности, а потому тут же позвонила в редакцию. Бабушка ответила, но сделала вид, что ничего не слышит. «Не слышу! Ничего не слышу!» — прокричала она в трубку. Но настоящий ужас у мамы вызвала другая бабушкина телеграмма. «Люблю вскл, целую вскл, вышли 300 ТЧК, верну». Мама побежала доставать билеты на ближайший поезд. Если бы не подозрительные «люблю, целую», еще более подозрительные «верну», мама бы просто выслала деньги и успокоилась. Когда она с выпученными глазами, готовая сразу ко всему, сосредоточенная и деловая, появилась на пороге редакции, выяснилось, что бабушка просто была в хорошем настроении, закончила большой репортаж про героев труда и на творческом и душевном подъеме отправила маме лирическую телеграмму. Но настоящий скандал случился, когда мама приехала навестить меня и бабушку не летом, а в ноябре. Бабушка всегда всем отправляла поздравительные открытки с каждым праздником. Друзья у нее были разбросаны по всему Союзу, и она отправляла целую пачку открыток. С Новым годом, с 8 марта, с Днем Победы, с 1 маем. И, конечно, в числе праздников значился День Октябрьской революции 1917 года, который отмечался 7 ноября. Главный советский праздник, демонстрации в каждом селе и городе. Бабушка сдавала номер, посвященный достижениям села и передовикам производства, и не могла оторваться ни на секунду. На почту вызвалась пойти мама. Помочь, так сказать. Бабушка выдала длинный список адресатов, которых следовало поздравить открыткой, и отдельный список близких друзей, которым требовалось отправить поздравительную телеграмму. Мама, равнодушная ко всем праздникам, кивала, выслушивая инструкции. На почте она закупила внушительную пачку открыток и вернулась в редакцию. Спокойно и быстро отпечатать адреса получателей на пишущей машинке. Бабушка чуть в обморок не упала. Такой важный праздник, а ее дочь решила печатать на машинке. Она потребовала, чтобы мама написала поздравление от руки, пером и чернилами, а не ручкой. «Что писать-то?» — спросила мама, с ужасом глядя на стопку открыток и с еще большим ужасом на перьевую ручку и наполненную до краев чернильницу, которую ей выдала бабушка. «Так и пиши. Поздравляю 7 ноября, праздником Великой революции», — ответила бабушка и унеслась в типографию. Мама подписала пару посланий и плюнула. Она проложила несколько открыток копиркой и вставила получившуюся конструкцию в пишущую машинку. Бойко начала стучать по клавишам. Работа стала двигаться заметно быстрее. 4 копирки машинка уже не тянула, но 3 открытки выглядели вполне прилично. Чтобы как-то придать открыткам душевность, мама ставила бабушкину подпись, которую мастерски научилась подделывать еще в 3 классе, а к 10 достигла совершенства исполнения. Она отпечатала стопку и со спокойной душой пошла на почту. Там быстренько все отправила и пошла домой пить вино. Скандал случился аккурат на красный день календаря. Открытки, отправленные заранее, дошли вовремя. Бабушкин редакционный телефон разрывался. Звонили со всех концов Советского Союза. Телефонистка Лариса, дежурившая на почте, чуть с ума не сошла от ужаса, первой заподозрив неладное. Столько звонков — значит, что-то случилось. а случилось следующее. То ли мама была уставшей. Это она настаивала на этой версии. Я-то думаю, что просто начала пить вино еще в поезде и по приезде продолжила. Но на открытках через одну, в слове «ноябрь» вместо буквы «Р» стояла «Л». Я подозреваю, мама про себя ругалась этим самым словом, печатая поздравление, поэтому «Л» невольно отпечатывалась и не один раз. Что кричало подсознание, то пальцы и выстукивали по клавишам. Естественно, текст она не проверяла. Хорошо, что бабушкины друзья обладали чувством юмора. А ведь тогда за такую опечатку можно было и в лагерь загреметь. Бабушка с мамой после этого месяца два не разговаривала. Сейчас уже мама пишет мне смски. Можно сказать, в современном телеграфном жанре. Странного содержания. Обычно подписывается инициалами. Иногда может написать «Навеки ваша», из чего я заключаю, что она хорошо себя чувствует. Может, новый шланг для полива на дачу купила. Моему мужу, своему зятю, журналисту, она пишет. «Читала, гений, горжусь знакомством, насос». Это означает, что у мамы на даче полетел какой-то очередной насос, и надо перевести ей деньги на карту. Если сумма перевода оказывается существенно больше той, чем она ожидала, то зять получает СМС. «Никогда в тебе не сомневалась». Мы уезжали в отпуск, и муж отправил тёще, так сказать, мат-помощь сразу на несколько месяцев вперед и немедленно получил ответ. «Спасибо за внуков и счастливую старость». Мой 16-летний сын тоже предпочитает жанр СМС. Мои сообщения он зачитывает друзьям. Это залог наших с ним добрых отношений. Когда он задерживается, я пишу. «Хьюстон, у нас проблемы». «Папа едет домой». Или «Скажи, когда ты будешь», или «Версия для печати». «Рыба уже 5 раз умерла своей смертью. Когда домой ужинать?» «С тебя бутылка, прости не тебе». «Когда домой?» — читать с тревожно-вопросительной интонацией. «Папа спрашивает, ты как?» «Хор и норм я уже сказала от твоего имени. Нужны подробности, когда придешь. «Ты ел? Что ты ел? Где ты ел?» «Там и ночевать оставайся». «Ты не голодный? Не замерз?» «Или ты отрываешься от девушки и идёшь домой, или она прочтет о себе в следующей книге». И ответ. «Мам, это шантаж. И вообще, тебя интересует только мой желудок? Подумай о моей душе».